Глава 3. Части. Мы страдаем от ошибочной идентификации. Западная культура продала нам много сведений о том, кто мы на самом деле. За всей этой внутренней болтовнёй и эмоциональным смятением скрывается нечто гораздо большее, чем нас заставляли верить. Но давайте на мгновение вернемся к этой болтовне и суматохе. Нельзя просто заставить селф взять на себя роль руководителя частей. Части-защитники, управляющие вашей жизнью, должны прийти к убеждению, что вполне безопасно позволить себе больше самостоятельности. В этой главе мы познакомимся с частями и узнаем, как они работают. Вернемся к Анне и некоторым другим клиентам в начале моей карьеры, которые описывали свои экспериментальные эмоции и мысли таким языком частей, как будто у них внутри сосуществовали целые группы враждующих автономных субличностей. В то время у меня не было личного осознания каких-либо независимо функционирующих персонажей внутри меня. Как и большинство людей, я был воспитан в убеждении, что разум един, и в моем сознании доминировала интеллектуальная часть, которая успешно заслоняла остальные. Я думал, что любой, у кого есть автономные личности, страдает серьезным психическим заболеванием. Я начал беспокоиться, что у этих клиентов было диссоциативное расстройство идентичности или другая серьезная патология. Эти взгляды сохранялись до тех пор, пока я не сосредоточился внутри себя и не начал прислушиваться к своим постоянным образцам мыслей и чувств. Я обнаружил, что они отвечали мне не теми словами, которые я создавал и воображал. Моя гневная часть ненавидела ту, что критиковала меня, и наоборот. Кое-что из того, что я называл мышлением, оказалось внутренней борьбой между этими частями. Например, если я забывал что-то сделать для жены, критик журил меня за невнимательность или эгоизм. Тогда гневный голос защищал меня, утверждая, что критик должен был напомнить мне о деле. Когда я познакомился с этими двумя, то заметил один и тот же основной аргумент против любой допущенной мной ошибки. Голоса были удивительно последовательными. У моих клиентов не проявлялось ни одного из классических симптомов диссоциативного расстройства идентичности. Однако и у них, и у меня в голове постоянно крутились эти персонажи, причем невыдуманные. От сеанса к сеансу, от недели к неделе и от месяца к месяцу в образах, историях и взаимосвязях частей проявлялась поразительная согласованность, которую нельзя было приписать воображению. Борьба с внутренними врагами. Преодолев страх перед частями людей, я пришел в восторг. Что если у всех нас есть такие внутренние игроки, которые борются за контроль над нашими душами? Что если бы было возможно помочь им поладить так же, как семьям? Прежде чем я смог ответить на этот вопрос, мне следовало узнать их получше. Это оказалось трудно, потому что, в отличие от нескольких моих клиентов, которые, сосредотачиваясь внутри себя, получали мгновенные и четкие изображения своих разных частей, у меня было лишь нечеткое представление о своих частях. Некоторые люди видят части, как будто смотрят фильм с захватывающими персонажами. Для других, таких как я, все это довольно расплывчато и импрессионистично. По мере того, как люди узнают свои роли, они начинают осознавать сложность своей внутренней жизни. Они также понимают, что ненавидят одни части и зависят от других. Чтобы конкретизировать обсуждение, представьте, что вы входите в комнату, полную людей разного возраста. Вы сразу же начинаете оценивать их и делать предположения, основываясь на своих первых впечатлениях. Некоторые люди кажутся громкими и несносными. Другие выглядят слабыми и нуждающимися, а третьи, похоже, пытаются контролировать группу. Изначально вы решаете общаться только с теми, кого находите самыми привлекательными или наиболее похожими на вас. Представьте, что в какой-то момент вы решаете, будто этой команде нужно более уверенное руководство, и вы хотите обеспечить им это. Однако оказывается, что между разными членами группы существуют хронические конфликты. Каждый раз, когда вы начинаете разговаривать с одним человеком, другой думает, что вы собираетесь встать на сторону первого и пытается повлиять на вас, чтобы вы не любили первого и держались от него подальше. Из-за этого постоянного вмешательства вам трудно узнать истинную суть людей. Но вы сможете побеседовать с каждым участником по очереди и обнаружить, что ваши первые впечатления были ошибочными. У привлекательных есть недостатки, а у тех, от кого вы отказались, скрытые ресурсы и привлекательность. По мере того, как вы узнаете их за рамками их масок или ролей, ваша оценка каждого из них и отношения с ними меняются. Таков опыт многих людей, когда они исследуют свой внутренний мир. Они начинают относиться к своим родителям так, будто те такие же реальные, как люди в комнате, и узнают, что даже те, кого они считали плохими, хорошо реагируют на такое принятие. Люди также обнаруживают, что по мере того, как усиливается их внутренняя гармония, многие аспекты их внешней жизни улучшаются. Но в те далекие дни я не знал обо всем этом. Чтобы получить более четкое представление о частях моих клиентов, я использовал технику пустого стула. Они представляли, что разговаривают с одной из своих частей, сидящей на пустом стуле напротив них, а затем менялись местами и озвучивали ее реплики. Например, я попросил Аню представить себе остро критикующую часть в пустом кресле и поговорить с ней. Она спросила, почему эта часть так жестока к ней. Затем я попросил Аню пересесть на другой стул и ответить от имени критика. С высокомерным видом и глубоким голосом, полным презрения, она, как критик, сказала: «Потому что ты никчемна и некомпетентна». Я был обескуражен ее драматическим преображением и быстро вернул к роли Ани в ее первом кресле. С этого момента она уже не так спорила с критиком, но стала явно слабее. Я решил заменить ее. Я попросил Аню снова стать критиком и начал указывать ей на различные аспекты, в которых она компетентна. Нетронутый моей рекламной речью, критик презрительно рассмеялся и сказал: «Если вы думаете, что можете ей помочь, вы тоже некомпетентны. Она безнадежна и в моей власти». Я, конечно, заглотил наживку и вступил в борьбу за власть, которая продолжалась много сессий. Я пробовал разные способы пробудить Аню выбросить критика из головы в перерывах между сеансами. Помещал воображаемую коробку, думал только о ее положительных качествах или достижениях, повторял аффирмации и приказывал ему заткнуться. Но он только становился более агрессивным и властным. Аня впадала во все более сильную депрессию, и я беспокоился. В конце концов, я сдался. Я сказал той части, что понял. Ни я, ни сама Аня не можем ее контролировать и прекратим попытки. Однако я задавался вопросом, почему критику было так важно заставить Аню чувствовать себя никчемной? Чего она боялась? Что произойдет, если она будет чувствовать себя хорошо? Критик заметно смягчился и сказал: «Уверен, что Аня растолстеет». Когда я отказываюсь от стремления изменить часть и проявляю любопытство, она может ослабить бдительность и раскрыть свои проблемы. Критик описал, как тяжело было пытаться мотивировать Аню, в том числе сказав ей, что она растолстеет, если будет продолжать усердно работать. Как и многие женщины, Аня боялась растолстеть из-за токсичных культурных стандартов в отношении тела. Критик чувствовал ответственность за то, чтобы она выглядела и работала идеально, и ее не отвергли. Он говорил о других частях ее натуры, которые были очень снисходительны и позволили бы ей переедать или валяться в постели, если бы взяли верх. Критик также рассказывал об уязвленных детских частях, которые, когда Аня была маленькой, чувствовали себя отвергнутыми другими детьми, потому что она была полнее. Критик отчаянно пытался защитить эти уязвленные части и предотвратить снисходительность к ним. Он был измучен борьбой и жаждал отдыха. Эта встреча с критиком Ани стала для меня потрясающим уроком. Разговаривая с этой частью и другими подобными ей у других клиентов, я судил книгу по обложке. Я отождествлял эти роли с теми, которым людей принуждали. Я предполагал, что агрессивные части были просто сгустками гневных эмоций. Части, связанные с едой или алкоголем, содержали импульсивность клиентов. Родительские критики были внутренними репрезентациями родителей и так далее. Поскольку я думал, что они такие, какими кажутся на первый взгляд, и не способны к переменам, я поощрял клиентов бороться с ними. Аня была не единственной клиенткой, проигравшей внутреннюю битву, которую я спровоцировал. Но когда я смог помочь и другим клиентам отказаться от конфликта и заинтересоваться этими демонами, все части рассказывали истории, похожие на ту, которую поведал критик Ани. Приведенный далее отрывок, записанный во время сеанса с другой клиенткой Магдой, дает более четкое представление о том, как может протекать работа с частями человека. Магда была утонченной, состоявшейся женщиной лет 50 с небольшим. Поэтому я был удивлен проблемой, над которой она хотела поработать. Магда. Ну, меня преследует боязнь показаться неумной. Иногда она беспокоит меня не так сильно. Она как фоновый шум, и я ее игнорирую. Но в других ситуациях она захватывает меня настолько, что парализует меня, и я не могу говорить. Шварц. В каких ситуациях? Магда. Обычно в обществе очень умной женщины. Мне кажется, что в такой ситуации я вообще ничего не могу сделать, и я просто замираю. Шварц. Хорошо. Значит, вы хотите освободиться от такого рода паралича или страха? Магда. Если бы я могла освободиться от этой реакции, вся моя жизнь была бы намного лучше. Хотя я вроде как могу с ней справиться. Иногда прогнать, она все равно разрушает меня, понимаете? Тянет вниз, не дает говорить то, что я знаю. Я бы с удовольствием это изменила. Эта проблема со мной так долго. Подобно клиентам, которых я описал в главе 1, у Магды сформировались хронически дисфункциональные отношения с этим парализующим страхом. Она сделала все, что могла придумать, чтобы избавиться от него. Но ничего не помогло. Однако она никогда не думала, что ей нужно просто прислушаться к страху и не пытаться его искоренить. Шварц. Вы боитесь попытаться познакомиться со страхом поближе. Магда. Нет, мне любопытно. И я злюсь на него, знаете, на его силу в моей жизни. Шварц. Хорошо. Продолжим и сосредоточимся на этом, на той части, которая парализует вас в таких ситуациях. И посмотрим, где вы находите ее в своем теле или вокруг него. Магда. Закрывает глаза и направляет внимание внутрь. Первое, что я ощущаю, что-то позади меня. Вроде ремней безопасности, как будто говорящих «как ты смеешь». Шварц. Хорошо. Итак, сосредоточимся на этом. И расскажите, что вы чувствуете по отношению к этой части сейчас. Когда я спрашиваю, что вы чувствуете по отношению к этой части, я пытаюсь понять, насколько сильно в ней присутствует селф, прислушиваясь к содержанию и тону ответа. Магда. Моя первая реакция — сказать «отойди от меня», «отстань». Но мне еще и немного любопытно, почему она хочет меня удержать. В этом ответе я слышу другую ее часть. «Отойди от меня». Но также чувствую, что любопытство «self» начинает проявляться по мере того, как она отделяется от сдерживающей части и сосредотачивается на ней. Я посмотрю, отступит ли часть, которая хочет, чтобы эта часть ушла назад, и позволит «self» проявиться еще ярче. Шварц. Итак, часть, которая хочет, чтобы парализующая часть ушла от вас. Попросите ее набраться терпения и позволите нам удовлетворить ваше любопытство. Мы познакомимся с парализующей частью и посмотрим, почему она так с вами поступает. Это нормально? Магда. Та, что хочет уйти, злится. Она нетерпелива. Шварц. Хорошо, но готова ли она не вмешиваться? Магда. Она говорит, лучше бы получилось. Шварц. Или что? Магда. Или она снова возьмет верх. Но я говорю ей, у тебя никогда не получалось. Шварц. И что она отвечает? Магда. Немного смущена тем, что ей на это указывали. Шварц. То есть она признает, что это правда. Магда. Верно. Поэтому она отступает. Сейчас по речи Магды я могу сказать, что она полностью погрузилась во внутренний мир своих частей. Наблюдателю кажется, что Магда в гипнотическом трансе. Но люди описывают это скорее так, словно они посредине сна разговаривают с разными персонажами, которые отвечают им. Шварц. Как вы сейчас относитесь к части, которая вас ругает и сдерживает? Магда. Мне интересно, зачем это нужно? Шварц. А как вы теперь относитесь к парализующей части? Магда. Как будто я очень хорошо ее знаю, но не могу понять, почему. Шварц. Это знакомо. Магда. Начинает плакать. Да, знакомо. Но я боюсь, что если вы зададите мне еще один вопрос, я не смогу на него ответить. Шварц. Все в порядке. Есть какое-то чувство, которое приходит вместе с этим. Что вы ощущаете? Магда. Ага. Как будто какое-то сострадание к ней, как если ты видишь старого друга. По мере того, как Магда приближается к части и уже не так сердится на нее, она начинает видеть часть такой, какая она на самом деле, что вызывает у нее естественное сострадание. Шварц. Хорошо. Могли бы вы показать той части, как вы к ней относитесь? Магда. Посмотрим. Да, могу. Шварц. Как она реагирует? Магда. Немного похоже на собаку, которую долго не кормили, которая хочет подойти к человеку, предлагающему еду, но боится, поскольку ее слишком много раз били. Шварц. Да. Итак, возможно ли успокоить ее до тех пор, пока она не захочет доверять вам немного больше? Магда. Это так странно. Я же так долго ее ненавидела. Так долго злилась на нее. Шварц. Я знаю. Но, как вы сказали по поводу другой части, это не сработало. Магда. Верно. Итак, мне кажется, что я подхожу чуть ближе к ней, а она ближе ко мне. Кажется, мне так ее жаль. И ей интересна моя реакция, ведь она так привыкла к моему «убирайся отсюда». Так что она сомневается во мне. Она подозрительна, как будто в любую минуту я могу развернуться и ударить ее палкой или чем-то еще. Когда Магда описывает эту сцену, кажется, что она видит, как приближается к собаке. Когда люди видят, как они сами выполняют работу, их селф смотрит на то, как какая-то другая часть делает это за них. Я проверяю это и прошу ее действительно побыть с собакой, а не наблюдать за своим общением с ней. Шварц. Магда. Вы видите, как приближаетесь к части со стороны, или вы сами подходите к ней? Магда. Я не уверена. Сначала казалось одно, потом другое, то так, то так. Шварц. Хорошо. Попросите свои части позволить вам быть там. Магда. Просто быть там? Шварц. Да. Магда. Я вижу, как части меня возвращаются и начинаю чувствовать, что приближаюсь, а потом отпрыгиваю и думаю, я должна посмотреть на нее, должна ее увидеть. Шварц. Это она, та часть, которая заставляет вас отскочить и захотеть посмотреть. Попросите ее отделиться при необходимости уйти в другую комнату или что-то в этом роде. Магда. Хорошо. У меня ощущение, что я должна смотреть на часть, как на технику, которой владею, наблюдать за ней. Шварц. Да. Часть, которая говорит вам об этом, придерживается этого правила, этой техники. Посмотрим, проявится ли она. Магда. Хорошо, хорошо. Мне немного страшно просто быть здесь частью, которая сдерживает меня, вместо того, чтобы наблюдать за процессом. Я не знаю, каково было бы испытать это. Шварц. Да. Та, которая боится. Посмотрим, захочет ли она доверять вам и мне в этом. И я могу дать ей понять, что лучше быть рядом. Это лучше для части и для системы в целом. Магда. Хорошо. Я доверюсь вашему опыту. Хорошо. Шварц. Итак, вы вместе с этой частью? Как вы себя чувствуете? Магда. Я спокойна и рада быть здесь. Шварц. А теперь не могли бы вы заверить эту часть, что она вам не безразлична, и вы не собираетесь ее бить, не станете на нее кричать? Магда. С большим чувством. Я позволяю ей заметить, что другие части отступили назад, и что не я ударила ее, или ненавидела ее, или даже боялась ее. Шварц. И как она реагирует? Магда. Как будто отдыхает. Как будто отдыхает. Я чувствую, что должна практиковаться, поскольку не привыкла быть с ней или даже просто видеть ее. Я привыкла пытаться от нее избавиться. Магда поняла, что если мы не атакуем наши части, те могут утратить бдительность. Тогда мы сможем узнать, кто они на самом деле и почему делают то, что делают. И тогда мы сможем помочь им измениться. Не все сеансы АФС проходят так гладко, как у Магды. Раньше она достаточно поработала над собой, чтобы ее части уже во многом доверяли руководству ее селф. Это проявилось в том, как быстро они были готовы отступить, когда она попросила их об этом. Как было очевидно на сеансе, процесс отступления высвобождает все больше ее селф, и она обретает больше контроль над процессом. Части, которые просят отступить, не отправляются в изгнание. Их только просят не вмешиваться, пока ее селф знакомится с парализующей частью вплоть до исцеления. Позже они смогут поделиться своими реакциями, высказать опасения, и если будут готовы, придет их черед лечиться. По мере того, как каждая часть отказывается от своей экстремальной роли, все они начинают менять взаимоотношения друг с другом, в итоге становясь интегрированной, гармоничной группой. Как, надеюсь, ясно из стенограммы, я призываю людей работать со своими частями так, как если бы они были внутренними людьми. Но что они собой представляют на самом деле? Множественность личности как норма. Мои клиенты воспринимали свои части так, как если бы те были внутренними людьми, полноценными личностями, которых заставили играть неприятную им роль защитников, но они боялись уйти. Возможно ли, что они были такими на самом деле? Мои клиенты вели меня на чужую территорию, к радикальному переосмыслению природы их сознания, моего сознания, самого разума. Позже я узнал, что был не первым, кого завели на эту территорию. Многие исследователи интропсихики столкнулись с тем, что я называю «нормальной множественностью разума» задолго до меня. Роберто Асаджиоли, итальянский психиатр, первым на Западе распознал это явление и разработал основанный на работе с субличностями подход, который он назвал психосинтезом. Я был взволнован, увидев, насколько его понимание субличностей было похоже на то, что части моих клиентов рассказывали мне о себе. Психоаналитик начала 20 века Карл Юнг также осознавал множественность внутри себя и своих клиентов. И с помощью процесса, называемого активным воображением, стремился получить доступ к этому внутреннему миру. О жителях, которых он там нашел, он сказал: «Они, возникнув в моей психике, созданы не мной, а появились сами по себе и живут собственной жизнью. Бессознательное, по сути, всегда в известной степени автономно и обладает некоторой внутренней целостностью. Хотим мы или нет, но присутствие некой самостоятельной единицы внутри нас приходится признать». Другие теоретики из таких областей, как гипнотерапия и травматология, поняли, что субличности присущи не только людям с диссоциативным расстройством идентичности. Нейробиологи и специалисты по информатике признали множественность нормального разума и предложили собственные объяснения и модели. Специалисты по информатике обнаружили, что компьютеры с параллельной обработкой данных, состоящие из множества небольших процессов, независимо работающих над решением задачи, действуют более похоже на человеческий разум, чем старые компьютеры с последовательной обработкой данных. Нейробиологи говорят о состояниях разума или модулях, как о дискретных кластерах взаимосвязанных психических процессов, которые связаны в сплоченные состояния, подобные субразуму. Суть в том, что в целях повышения эффективности мозг сконструирован так, чтобы формировать эти кластеры, связи между определенными воспоминаниями, эмоциями, способами восприятия мира и поведением, которые остаются вместе как внутренние единицы, способные активироваться при необходимости. Например, нейропсихиатр Дэниел Сигел пишет, что состояние страха объединяет в себе состояние повышенной осторожности, сосредоточенного внимания, гипервнимательности в поведении, воспоминания о прошлых переживаниях угрозы, представление о себе как о жертве, нуждающейся в защите, и эмоциональное возбуждение, призывающее тело и разум готовиться к причинению вреда. Объединившись, эти черты становятся на защиту от будущих угроз. На другие кластеры воздействуют иные стимулы. С этой точки зрения множественность необходима мозгу, чтобы эволюционировать и эффективно справляться с изменениями в окружающей среде. Затем эти кластеры начинают жить своей внутренней жизнью. Несмотря на эти сообщения из самых разных источников, идея о том, что разум содержит множество дискретных, автономных персонажей с целой сетью взаимоотношений, остается, как писал Юнг, самой неудобной вещью, с которой приходится мириться. Представление о нормальной множественности осталось на периферии науки о душевном здоровье и западной культуры в целом. Можно говорить о внутреннем ребенке, суперэго или характере, но очень немногие из нас считают их внутренними существами буквально. Мы воспринимаем их как метафоры эмоциональных состояний или аспекты нашей единой личности. Труды Асаджоли по-прежнему маргализированы, и хотя работа Юнга во многом повлияла и продолжает влиять на западную культуру, субличностный аспект его мыслей гораздо менее широко признан или понят. Мы по-прежнему держимся за идею единого разума, цепляясь за убеждение, что люди, у которых их больше одного, бедные души, страдающие диссоциативным расстройством идентичности. Нередко клиенты со страхом спрашивают: «Как вы думаете, я психически болен?» После первого внутреннего путешествия. Я все больше узнавал о традициях различных коренных народов, и мне становилось все очевиднее, что идея единства разума — относительно недавнее изобретение. Культуры коренных народов по всему миру хорошо знакомы и близки не только с миром духов, но и с внутренним царством, населенным множеством разных голосов и характеров. Возможно, идея множественности нормального разума — не столько радикальный отход от устоявшихся теорий, сколько возвращение к вековой мудрости, от которой радикально отошла наша нынешняя парадигма. Я не пытаюсь преуменьшить трудность смещения наших убеждений в сторону нормальной множественности. Несмотря на накопление свидетельства, мне потребовалось по меньшей мере 5 лет после тех ранних исследований с Аней, прежде чем я смог полностью принять такую возможность. В отличие от таких людей, как Аня и Магда, я все еще не ощущаю это в себе интуитивно, если намеренно не фокусирую свое осознание внутри. В обычном состоянии сознания я не замечаю тонких изменений в восприятии и поведении или в привычных голосах по мере того, как части приходят и уходят. Все это сливается воедино в мозаику моего опыта, и я отождествляю себя с ее целостным образом, не подозревая о ее фрагментах. До тех пор, пока один из них не расстроится и не возьмет верх. Тогда я могу почувствовать, насколько сильно я меняюсь. Например, можете ли вы вспомнить случай, когда член семьи или партнер причинил вам боль, и вы разозлились на него? Как изменились ваши мысли не только об этом человеке, но и в целом? А ваше зрение, осанка и движение — голос. Лично у меня возникает ощущение, словно моим телом временно завладел другой человек. Я начинаю мыслить в категориях черного и белого, хорошего и плохого. Я чувствую себя моложе, импульсивнее и энергичнее. Моя любовь или сочувствие к другому человеку исчезают. Я могу видеть только свою сторону. У меня возникает непреодолимое желание добиться своего. Я могу быть безрассудным, мало заботясь о последствиях своих действий или слов. Мой противник меняется физически, становясь все уродливее и отвратительнее. Я внезапно становлюсь демонстративным, широко жестикулирую, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Я склонен громко ныть и говорить с презрением или снисходительностью. В общем, я превращаюсь из разумного подобия человеческого существа в полного гормонов эгоцентричного подростка. Сосредоточившись на этом гневе и задавая ему вопросы, я узнал, что это действительно была подростковая личность во мне, которая не только злилась, но и страдала, боялась. Подросток во мне верил, что должен защитить меня от вредного воздействия людей, с которыми я сблизился. Поэтому в минуты опасности он проявлял свой гнев. Однако гнев — не его сущность. Он просто приходит вместе с его защитной ролью. Он героически закрывает собой молодую часть меня, несущую боль прошлых отказов, и противостоит моей испуганной части, которая боится противостоять кому бы то ни было. Если вы сможете сосредоточиться на своем гневе с позиции любопытства, вы удивитесь, узнав, что он тоже гораздо больше, чем просто набор эмоций. Возможно, вы даже поймаете себя на том, что испытываете сострадание и благодарность за это. Всесторонняя система внутренних частей. Таким образом, термин «части» кратко описывает это явление. Я взял это слово, потому что оно удобнее для пользователя, чем субличность. Все говорят что-то вроде «часть меня хочет пойти сегодня на работу, но другая предпочла бы остаться в постели». Но я говорю о полном спектре внутренних личностей, мало чем отличающихся от изменений, обнаруживаемых при диссоциативном расстройстве. Из-за того, что люди с таким диагнозом подвергались жестокому обращению в детстве, у них есть части, которые настолько изолированы друг от друга и поляризированы, что когда одна из них берет верх, происходит резкое изменение поведения, а иногда и потеря памяти о времени, когда другие части были на месте. Такие клиенты нуждались в максимальной внутренней изоляции, чтобы выжить. У тех из нас, чье детство не было наполнено ужасными переживаниями, есть части, соотносящиеся более гармонично. Поэтому мы чувствуем себя и выглядим более интегрированными. В этом контексте наличие целостной личности не означает отсутствие частей. Части лучше ладят и работают вместе, но они не исчезают. Они всплывают на поверхность и удаляются, и мы ощущаем их присутствие. Но наша идентичность меняется не так резко, ведь остальные на месте, когда это происходит. Поскольку мой взгляд на части сменился с одномерного «сердитый человек» на «многомерный», обиженный подросток, вынужденный играть роль сердитого человека, я смог использовать свои знания в области семейной терапии, чтобы лучше понять их затруднительное положение. Например, у меня был 15-летний клиент Лиам, у которого возникли неприятности в школе и родители которого говорили, что дома он всегда кажется сердитым. Как семейного терапевта, меня учили расспрашивать клиента о семейной истории и взаимоотношениях с другими членами семьи и сверстниками, чтобы понять его поведение в контексте. Задавая вопросы, я узнал, что Лиам считал себя защитником матери и младшей сестры, потому что его отец в прошлом жестоко обращался с ними. В свете этой истории неудивительно, что Лиаму пришлось играть роль разгневанного защитника. В целом мы не приучены мыслить в терминах взаимосвязанных систем. Наша культура индивидуалистична. В ней предполагается, что люди несут ответственность за свое поведение. Беременных подростков считают аморальными, безработных — ленивыми, наркоманов, склонными к гедонизму. Мы редко ищем связи и часто рассматриваем любые предлоги как оправдание безответственного поведения. Лиама считали одним из плохих детей в школе. У него диагностировали расстройство поведения. Все судили о его книге по обложке. Процесс выяснения того, как поведение человека связано с отношениями с другими людьми или с событиями прошлого, вместо того, чтобы судить исключительно по тому, как он выглядит или действует, называется системным мышлением. Семейная терапия привнесла его в область психического здоровья, где ранее доминировали фрейдистские и медицинские модели, которые диагностировали и лечили людей, практически не учитывая социальный контекст их проблем. Имея опыт системного мышления, я начал пытаться понять, как роль части клиента связана с ее взаимоотношениями с другими частями, точно так же, как я связал гнев Лиама с его положением в семье. Как упоминалось ранее, расспросив критика Ани о том, что, по его мнению, могло произойти, если бы он не заставлял ее чувствовать себя так плохо, я выяснил, что в роли критика эту часть удерживали два набора внутренних взаимоотношений. Критик опасался, что если он не будет постоянно давить на Аню, другие части возьмут вверх, и она растолстеет. Он также переживал, что уязвимые детские части, которые он защищал, пострадают из-за того, что ее отвергнут. Лиам, как ему казалось, был вынужден оставаться в своей гневной роли, потому что находился в конфликте с отцом и защищал мать и сестру. А критик Ани не мог измениться из-за того, что конфликтовал с одними частями, защищая другие. Что все это значит для вас и ваших внутренних взаимоотношений? Во-первых, это подчеркивает, что ваше понимание своих частей будет определять ваше отношение к ним. Если вы воспринимаете их как усвоенные убеждения или одномерные эмоциональные состояния, у вас мало оснований прислушиваться к ним или открывать им свое сердце. Но если вы верите, что они многомерные автономные личности, у вас будет гораздо больше шансов подойти к ним с любопытством и состраданием. Во-вторых, это означает, что ваш разум — сложная система. Ваши части связаны друг с другом отношениями, которые напоминают отношения между людьми в семьях. Многие ваши части не могут измениться, пока сначала не изменяются те, которые они защищают или с которыми ведут борьбу. Если вы проявите любопытство к какой-то части, то узнайте о причинах, по которым она боится меняться, и о том, что иногда они реалистичны. Например, я работал со многими городскими детьми, которые не могли позволить себе разрушить защитную стену неуверенности и бравады в своих кварталах, поскольку другие напали бы на них, если бы они были уязвимы. Однако нам удалось договориться с этими защитниками, чтобы дети, научившись заботиться о своих уязвимых частях, могли быть более изобретательными, решая, когда их стены действительно нужны. Поляризация. Если ваш разум — система из частей, как работают системы? Один из принципов человеческих систем заключается в том, что различия имеют тенденцию перерастать в поляризацию. Бывало ли, что, споря с кем-то, вы понимали, что заняли позицию, в которую на самом деле не верите, просто для того, чтобы противостоять оппоненту? И, возможно, даже если раньше вы соглашались со своим тестем по многим социально-психологическим вопросам, на этот раз вы решили выработать противоположную сторону. Вы думали, что если отступите, то ошибочная политика вашего тестя восторжествует. Вы отказались сдаваться, пока он этого не сделал. Это называется поляризацией. Каждый партнер занимает позицию, противоположную или конкурирующую с другим. Из страха, что произойдет что-то ужасное, если он этого не сделает. Это происходит в человеческих системах на всех уровнях. Родители становятся врагами, братья и сестры — соперниками, внутренние части — антагонистами. Психиатр Пол Вацлавик и его коллеги использовали морскую метафору, которую я приукрашу, чтобы проиллюстрировать поляризацию в системах. Они вызвали в воображении образ двух моряков, свешивающихся с противоположных бортов парусной лодки, чтобы стабилизировать ее. Чем больше один наклоняется за борт, тем больше другому приходится компенсировать неустойчивость, создаваемую попытками другого стабилизировать судно. При этом лодка была бы вполне устойчивой, если бы не их акробатические усилия по ее удержанию. Оба моряка оставили свои любимые ценные роли и находятся в позициях, разрушительных для лодки и увеличивающих риск катастрофы. Оба также жестко ограничены в своих позициях. Каждый должен оставаться крайним пропорционально крайности другого. Каждый может двигаться только с учетом движений другого. Ирония заключается в том, что ни одному из них не нравится роль, в которой они находятся. И оба хотят вернуться к гармонии. Но у каждого есть веские причины опасаться последствий одностороннего ухода со своего поста. Корабль перевернется, если кто-то из них сдвинется от борта внутрь. Каждый моряк прав, полагая, что если он отойдет, лодка опрокинется, потому что другой все еще будет высовываться наружу. Единственное решение для них обоих — отойти от борта одновременно, поскольку они не доверяют друг другу. Единственный вариант — чтобы третья сторона, которой оба доверяют, заверила каждого, что если один отойдет, то и другой тоже. Если у них есть капитан, он может уговорить моряков отойти от бортов одновременно. Освободившись от напряжения и скованности поляризации, каждый может свободно передвигаться по судну и вернуться к своей ценной и приятной роли, доверяя капитану вести судно безопасным и взаимовыгодным курсом. Чтобы продолжить наш вариант этой аналогии, вернемся к Анне. Многие ее части были поляризованы таким образом. Как я говорил ранее, она постоянно слышала критика, который подталкивал ее усердно работать и быть идеальной. Если она какое-то время сидела неподвижно, то часть критиковала ее за лень и напоминала ей обо всем, что необходимо сделать. Я попросил Аню спросить критика, чего он боится. Что произойдет, если он не будет держать ее в постоянном движении, доводя до изнеможения? Он ответил, что она будет сидеть без дела весь день и объедаться, пока не растолстеет. Аня сообщила, что в детстве она была крупнее других детей и страдала из-за этого. Она признала, что у нее была часть, которая хотела переедать. И девушка постоянно боролась с ней с тех пор, как похудела в колледже. Защищаясь, склонная к перееданию часть Ани сказала ей, «Из-за того, что критик был таким доминирующим, ей приходилось использовать любой момент, когда Аня была измотана, чтобы заставить ее остановиться, и это помогало справиться с напряжением, вызванным давлением критика в части еды». Затем, как только период переедания заканчивался, критик называл ее свиньей и возвращал в неистовый спринт на беговой дорожке. Таким образом, каждая из поляризованных частей Ани верила, что если она покинет крайнюю позицию, то другая полностью возьмет вверх и, по сути, потопит лодку. Части оказались в тупике. Ни одна из них не могла стать менее экстремальной без уверенности в том, что другая последует ее примеру. И каждая сопротивлялась бы такому предложению до тех пор, пока не получила бы такую гарантию. Эти две части боролись за ее безопасность, и обе думали, что другая унижает ее. Не имея такого понимания ее внутренней системы, многие люди вокруг Ани, включая другого терапевта, давали ей здравый совет. «Почему бы тебе не притормозить и не перестать доводить себя до изнеможения?» Они не знали, что непреднамеренно встали на сторону ее пристрастия к перееданию и, следовательно, сделали ее настойчивого критика еще более резким. Пока вы не поймете природу поляризации, вы будете и дальше совершать подобные ошибки. Точно так же, как люди в семье или страны в международной политике. Поляризованные части не могут и не будут меняться в одностороннем порядке. Однако, как четко видно на примере лодки, достижение гармонии и баланса между членами экипажа невозможно без эффективного руководства. К счастью, у каждого уже есть способный внутренний лидер. Когда Аня смогла взаимодействовать с каждой частью своего селф, те стали доверять ей, и ее селф смогло помочь стремящейся к успеху части и той, что склонна к перееданию, и закончить битву за ее душу. В итоге стремящаяся к успеху часть перешла к роли советника, ставящего разумные цели и разрабатывающего стратегию их достижения. Когда переедающая часть поняла, что ей больше не нужно спасать Аню от назойливого критика, она превратилась в спокойный голос, предлагающий ей расслабиться. Конец этой поляризации, а также борьбы и переедания, которые пришли вместе с ней, дал Ане доступ к уязвимым детским частям, их бремени печали, от которого ее отвлекала вся эта деятельность. Поскольку два защитника не возобновили борьбу, она смогла оставаться рядом с печалью достаточно долго, чтобы узнать о ее происхождении и исцелить ту часть, которая ее ощущала. Я обнаружил, что те части, которые годами мучили других клиентов, оказались в ловушке аналогичных затруднений, связанных с поляризацией и защитой. Точно так же, как в случае с Лиэмом, когда нужно было что-то сделать с его отцом, чтобы он смягчился, поляризованные части других клиентов не могли измениться, пока сначала не изменились другие факторы. Я вовлекал клиентов в борьбу за власть с помощью этих частей, которую они были обречены проиграть, потому что эти части не могли отступить. Каждая из поляризованных частей считала, что безопасность внутренней системы зависит от того, останется ли она на своем месте. Прежде чем критик Ани смог смягчиться, она должна была показать ему, что сама может защитить уязвимые места и не позволит снисходительным взять верх. Застрявшие в прошлом. Опыт общения с критиком Ани произвел сдвиг в моем подходе. Вместо того, чтобы пытаться насильственно реорганизовать внутренние системы клиентов, я проявлял к ним все большее любопытство. Чтобы по-настоящему разобраться в деталях, я старался отбросить все свои предположения о природе мыслей и эмоций и позволить клиентам обучать меня. Я опросил части сотен клиентов, стараясь оставаться открытым и любопытным даже с теми, кто хотел навредить моему клиенту или другим людям. Стало ясно, что роли многих этих частей определялись не только их защитными или поляризованными позициями в системе, но и убеждениями и эмоциями, которые казались иррациональными. Разгневанная часть одного клиента видела риски повсюду вокруг себя, хотя он жил в безопасной среде. Суицидальная часть другой клиентки была убеждена, что та должна умереть, потому что она злая. Еще у одного клиента была часть, которая считала его непривлекательным, хотя в его жизни было много людей, явно любивших его. Вместо того, чтобы оспаривать такие убеждения, я начал спрашивать, откуда у частей появились эти идеи. Сразу же после этого вопроса многие клиенты начинали видеть образы из своего прошлого. Для некоторых это было все равно, что смотреть определенные сцены из фильма своего детства. Сцены часто были связаны с травмами, отказами, унижениями, физическим или сексуальным насилием, пугающими или постыдными событиями. Обычно это были не забытые воспоминания, а скорее события, сведенные к минимуму, упрощенные или затемненные в рассказах о жизни. Несколько клиентов расстроились, наблюдая за происходящим. Плакали и съеживались, будто их втянули в эти сцены, и они переживали все заново. Я не знал, что делать, когда это происходило. В те первые дни я чувствовал себя не совсем комфортно в присутствии сильных эмоций. Своих, клиентов или членов семьи. Когда клиенты приближались к моему порогу эмоционального комфорта, я боялся, что чувства переполнят их до точки невозврата, и они войдут в безвыходное состояние отчаяния. Я не случайно боялся, что со мной случится то же, если я подойду слишком близко к своим изгнанным чувствам. Затем кризис в моей жизни вернул на свободу некоторые из этих обиженных и одиноких сторон меня. И я был вынужден узнать их получше и оценить по достоинству. После этого я гораздо лучше мог работать с клиентами, когда они испытывали сильные эмоции. Однако до этой личной работы, когда клиенты становились взволнованными или плаксивыми, я просил их отойти от травмирующих стен и наблюдать отстраненно. Зачастую клиентам это удавалось, но некоторые полностью закрывались, и им было сложно вернуться на место для завершения работы. Как только часть смогла показать, когда в прошлом клиента она подхватила иррациональное убеждение или эмоцию, последние внезапно начинали казаться гораздо менее иррациональными. Учитывая то, что произошло с клиентом, вполне логично, что он думал или чувствовал именно это все время. Каким-то образом, часть моего клиента продолжала нести в себе идеи, эмоции и ощущения из тех ранних эпизодов. Хотя прошло много лет, и человек больше не был в такой ситуации. Словно эти части моих клиентов застряли в прошлом, в ужасном времени, и то, что произошло тогда, для этих частей все еще оставалось реальным или возможным. Также казалось, что эти части по-прежнему несли в себе старые послания о себе и мире. Многие клиенты почувствовали облегчение, став свидетелями истории своих частей. Много лет они были сбиты с толку тем, что казалось их разуму навязчивыми идеями, страхами, стремлениями или взглядами на мир. Теперь они понимали причины этих чувств, убеждений и поведения. Хорошие части, освобожденные от плохих ролей. Однако еще важнее была реакция частей на то, что они наконец ощутили себя понятыми. Как будто они много лет пытались рассказать свои истории, но никак не могли дозвониться. Казалось, все, что им было нужно, чтобы человек сам понял, что произошло, и оценил, насколько это было плохо. И тогда многие части тут же преобразились. Клиенты сообщали, что образ и восприятие их частей изменились. Словно часть освободилась от бремени, которое, подобно компьютерному чипу или проклятию, управляло ее существованием. Многие стали радостными, как будто освободились от оков. Сбросив бремя, многие части просто захотели поиграть, потанцевать или отдохнуть. Удивительно, но другие взяли на себя роль, противоположную прежней. Например, критик Ани хотел стать болельщиком, который поощрял бы ее делать все, что в ее силах. Наблюдение за этими трансформациями частей клиентов привело меня к пониманию частей как полноценных внутренних личностей, которые сопровождают нас в жизни, оказывая всевозможные ценные услуги. Некоторые из них молоды и полны невинности, благоговения и восторга. Они придают устойчивость нашему существованию, помогая нам играть, творить, расслабляться и наслаждаться близостью. Другие хорошо разбираются в ситуациях и людях. Подобно ценным консультантам, они умеют планировать и решать проблемы. Третьи привносят настойчивость в преодолении трудностей и силу, чтобы противостоять вызовам. Некоторые из них очень сексуальны, другие больше заинтересованы в художественных удовольствиях. Это похоже на то, как если бы внутри каждого из нас была компания людей разного возраста, темперамента и талантов, которые, когда они не обременены прошлым или не ссорятся друг с другом, могут помочь в любой деятельности. Если наши внутренние семьи взаимодействуют гармонично, часть, обладающая определенным талантом, выйдет вперед, когда этот талант понадобится, а другие отступят. Например, я работал со спортсменами, помогая им найти часть, обладающую исключительным спортивным мастерством, чтобы во время выступления она могла входить в их тело надежно и последовательно, а не время от времени. Моя спортивная составляющая настолько эффективна отчасти потому, что я не беспокоюсь о том, что кто-то думает о моей игре, поэтому могу включиться в процесс и минимально беспокоиться о результате. Однако такая непроницаемость бесполезна, когда я мирюсь со своим партнером после ссоры. В этом контексте все идет хорошо, когда проявляются мои части, чувствительные к тому, как я влияю на других, и непроницаемый спортивный парень отступает. В идеале ваш селф присутствует при каждом действии и взаимодействии, а соответствующие части находятся рядом, предлагая рекомендации, сочетая свои эмоции или способности с селф, а иногда полностью завладевая вашим телом. В этом идеальном сценарии какая-то часть действительно берет верх только с разрешения селф, а не отвечает за автоматическую реакцию «вмешаться и защитить». Порой очень весело полностью воплощать игривые части, а иногда и исцелять, давая полное выражение скорбящим частям. Таким образом, когда человеком руководит его селф, он не оторван от мира, а эмоции всегда в состоянии покоя. Он жадно пьет из горько-сладкого источника жизни, сохраняя самообладание. Если вы похожи на меня, то вы далеки от идеала. Есть несколько сложных ситуаций, в которых я почти всегда могу сохранять контроль над self. И другие, когда мне это дается с трудом. И третьи. Например, когда моя спутница жизни злится на меня, я обычно теряю самообладание. Ее гнев запускает те части меня, которые застряли в разных моментах моего детства и несут на себе сильное бремя страха, стыда, ярости или ненависти к себе. Когда какая-либо из этих частей расстраивается, это может затопить мое сознание до такой степени, что мое self временно затуманивается, и я думаю, чувствую и действую, как эта часть. Это очень мрачные времена для меня, поскольку я не могу видеть дальше безнадежности и ограниченной перспективы этих частей. Меня подавляют их эмоции. Я становлюсь маленьким мальчиком, боящимся отцовской порки или материнского выговора, и уверенным, что мои отношения с ними безвозвратно разрушены. Я тону в море чувств и не ощущаю никакого self во время шторма. К счастью, с тех пор, как я исцелил некоторые части, эти эпизоды больше не длятся так долго. Мое self всплывает на поверхность быстрее, чем раньше. Хотя темные ночи в моей душе стали короче, они все равно неприятны. В зависимости от того, какая часть берет верх, я могу замкнуться и надуться или наброситься на партнершу в словесной контратаке. Я могу потерять всякую мысль о своей любви к ней в водовороте гнева и обиды и начать задаваться вопросом, зачем я вообще был с ней. Мои части неизбежно активизируют ее части, и начинается гонка. Учитывая, как много частей могут вмешиваться в нашу жизнь и заставлять нас чувствовать себя ужасно, вполне логично, что мы хотели бы избавиться от них. Трудно увидеть какую-то ценность во внутреннем голосе, который постоянно ругает вас, или в страхе внутри, который заставляет вас замыкаться в себе. Эти части обладают такой разрушительной властью над нами, что естественно ненавидеть их и бороться с ними. Я не прошу вас смириться со своей депрессией или научиться справляться с внутренним критиком. Я предполагаю, что если вы будете относиться к какой-либо части иначе, она сбросит свое разрушительное бремя и превратится во что-то ценное. Как бы трудно ни было в это поверить, даже самая дьявольская из них — хорошая часть, которой навязали плохую роль. Я никогда не встречал части, которые бы мне в итоге не понравились. Я встречал нескольких неприятных личностей. Одни хотели убить моего клиента, другие растлевали детей. Даже эти, казалось бы, внутренние демоны, которым подходили с непредвзятым любопытством, раскрывали факторы, заставившие их играть эти роли, и их стыд за то, что они сделали. Даже самые экстремальные части со временем преобразились. Клиенты, освобожденные от бремени. Что происходит с людьми, когда они начинают реорганизовывать свою внутреннюю систему и учатся руководить self? Некоторые клиенты по-новому смотрят на свою жизнь и испытывают то, что поэт Дэвид Уайт называет формой внутреннего шока от ценников. Они осознают цену, заплаченную за продиктованные страхом решения, которые они принимали раньше и которые оставляли в их карьере, жизни или браке мало места для self или новообретенных частей. Они следуют за своими страстями в неизведанные воды. Однако для многих других клиентов изменения в их внешней жизни менее драматичны. Они находят способы обогатить или замедлить жизнь, которую они уже ведут. Они часто добавляют творческие начинания, время на природе, новые отношения или волонтерскую деятельность, основанную на служении, и вычитывают то, что было сделано в первую очередь для того, чтобы успокоить или отвлечь от их боли и стыда. У них снижается одержимость достижениями, деньгами, компьютерами, тайм-менеджментом и внешним видом. И они движутся к желанию просто быть с людьми или с собой. Они более плавно преодолевают ухабы на каменистой дороге жизни, от которых раньше их шатало, поскольку теперь у них, похоже, лучшие амортизаторы. Некоторым клиентам внутренняя работа позволяет по-новому оценить ситуацию, вместо того, чтобы уходить от партнеров или занятий, которые они когда-то обвиняли в своих неурядицах. Когда эти клиенты наконец прислушиваются к тому, что им действительно нужно, выясняется, что дело не в другом супруге, работе или теле. Простое принятие тех частей, которые застряли в темных лесах психики, рассеивает тучи, окутывавшие их души. По мере того, как их восприимчивость к себе повышается, они могут принимать те стороны своих партнеров, которые напоминают их изгнанников. Пожизненное влечение и навязчивые идеи испаряются, и они чувствуют себя более присутствующими в своей жизни, потому что их в буквальном смысле становится больше. Что значит большее присутствие в своей жизни? Рассмотрим такую запись из дневника клиента. Холли, мать-одиночка. У нее есть сын Джош и две дочери. Вечером в субботу Джош пригласил друга переночевать у него. Они попросили меня покататься с ними на велосипедах по парку. Это звучало заманчиво, я хотела пойти. Мы втроем отправились в путь на велосипедах. Мы поднялись на большой холм, который привел нас в парк, а затем спустились на парковку с широкими открытыми пространствами, небольшими холмами и долинами. Улыбки мальчиков и раскаты смеха разносились в вечернем воздухе. Мирное удовлетворение текло по моим венам. На следующий день мы с Джошем отправились на озеро. День был жаркий, самый подходящий для купания. Я держала его за ноги, когда он соскочил с моих рук. В глубоких водах озера, под высокими стенами карьера, мы плавали друг за другом в бесконечных играх в пятнашки. Вся я была там, с Джошем, в воде. Я не хотела быть где-то еще и не нуждалась в этом. В понедельник Джош спросил, может ли он провести свой особый вечер, ведь это так много значит для него, и мне всегда кажется, что особых вечеров должно быть больше. Его сестры уехали, и время было идеальным. Он попросил меня сходить с ним в Red Lobster, его любимый ресторан. Мальчик обожает крабов. Я считала, что это дорого, но решила, что хочу, чтобы он провел свой вечер так, как хочет. Он наслаждался каждым кусочком своего краба. Потом мы пошли смотреть фильм «Тарзан». Мне нравилось быть с ним, доставлять ему удовольствие. Ему 9, и он все еще любит держать меня за руку, обнимается со мной. Мне нравится, когда он улыбается, когда он счастлив. Кому-то другому все это может показаться простым и обыденным, но для меня это не так. Это то, к чему я так долго стремилась, больше всего на свете. Я хотела, чтобы моя любовь к детям изливалась свободно, спонтанно. Желала получать от них удовольствие, просто от общения с ними. Я хотела провести с ними время, не из чувства долга, а с искренним удовольствием. Я хотела всецело быть там, с ними, не отвлекаясь ни на что другое. И хотя я почти боюсь говорить об этом, опасаясь сглазить, это происходит. Осознание подкралось ко мне во время езды на велосипеде. Купание на следующий день и во время особого вечера Джоша. Все шло своим чередом, именно так, как я всегда хотела. Моя любовь и удовольствие быть с ними были такими же естественными, как мягкий и ласковый дождь. Для Холли это не было в новинку. Новым стало отсутствие привычного внутреннего ворчания о том, что ей нужно сделать на следующий день, что Джош ведет себя неправильно или опасно, какая она плохая из-за того, что не делает этого чаще и так далее. И присутствие той ее части, которая любила играть, ощущать свое тело в действии, которой нравилось просто быть с Джошем. Именно это сочетание, отсутствие ворчания и присутствие ранее изгнанных частей нас самих, может подарить любовь к жизни, по которой мы тоскуем. Возможность добра. Этот полный открытый путь с моими клиентами привел к поразительным выводам о том, кто мы на самом деле. Мы не только гораздо сильнее в своей сути, чем могли себе представить, но и те аспекты нас самих, которые, как нам казалось, доказывали нашу никчемность, на самом деле необработанные алмазы. Мы, по сути, хороши до мозга костей. поскольку мой скептицизм начал ослабевать только после многолетних наблюдений того, как эти вдохновляющие предположения подтверждаются снова и снова. Я не ожидаю, что вы примете эти идеи только потому, что я говорю, будто они верны. Не нужно делать выводы, пока вы сами не проведете внутренние исследования. Как сказал Будда, не верьте в силу традиций, даже если их почитали многие поколения во многих местах. Не верьте ничему только потому, что многие люди говорят об этом. Не верьте в силу мудрецов древних времен. Исследуйте и верьте в то, что вы сами проверили и сочли разумным. Однако из-за того, что все мы мариновались в негативных предубеждениях западной культуры относительно человеческой психики, любому из нас трудно исследовать мир открытым, любознательным умом новичка. В этой аудиокниге предпринята попытка выровнять игровое поле так, чтобы, исследуя свой внутренний мир, вы попробовали заменить свои культурно обусловленные ожидания патологии возможностью добра. Упражнение. Знакомство с частью. Выделите немного времени и найдите удобное уединенное место. Затем выберите эмоцию, образ мысли или внутренний голос, с которым вы хотели бы познакомиться поближе. На ранних стадиях исследования лучше всего начать с того, по поводу чего вы не испытываете особо сильных чувств. Если вам нужна помощь в придумывании чего-то из этого, вы можете обратиться к упражнениям из главы 1. Когда вы определитесь с выбором, начните фокусироваться на этом голосе, мысли или чувстве, и обратите внимание, где они находятся — в вашем теле или вокруг него. Если вы не найдете определенного места, это нормально. Но если его удастся найти, это поможет сосредоточиться на данном участке в вашем теле. Обратите внимание, как вы относитесь к той части себя, из которой исходит этот голос, мысль или чувство. Если вы чувствуете к этой части что-то, кроме любопытства, принятия или сострадания, найдите другие части, которые вызывают у вас эти чувства или убеждения, относительно первоначальной части, и посмотрите, готовы ли они доверять вам и отступить назад. Если они все-таки отступят, а вы почувствуете любопытство к изначально выбранной части, уделите некоторое время тому, чтобы побыть с ней и посмотреть, чем она захочет поделиться с вами.